«А с чем я пойду к ректору?» – спросила она в отчаянии. «А с тем, с чем и ко мне приходили, душенька, с тем же». «Григорий Львович, может, академический отпуск, а? Ну, поймите же вы, наконец, не могу я уйти из института, он все для меня». «Не похоже что-то, не похоже. Вы меня отвлекаете». Декан нажал кнопку на столешнице, и в ту же секунду, будто ждала за дверями, в комнату впорхнула Анечка. «Вы звали, Григорий Львович?» Декан сделал какое-то неуловимое движение в воздухе рукой, словно что-то отталкивает себя или же стряхивая с кончиков пальцев капли воды. «Есть там кто ко мне?» «А я?» — Люба онемела от бессилия. «Все, все, Смирнова». Лицо у декана перекосилось. «Идите!» Упорствовать не имело смысла. Надо было идти к ректору. Это хоть и бесконечно малое, но единственная надежда. Люба вышла. За дверями в коридоре стоял, прислонившись к косяку, Мишка. «Что, мать, поперли?» Беззлобно, с улыбкой сочувствия, спросил он. «Не твоего ума дело», — ответила Люба, сдерживая себя. «Мистика какая-то». Мишка был по-прежнему беззаботен. «На что ты вообще надеешься? Если уж мне пахан помочь не смог, так твое дело чемодан упаковать и на стройке пятилетки». «Надо будет, поедем», — отрезала Люба. Ректор сидел на первом этаже. Вкрадчивая тишина, такая непривычная для учебного заведения, здесь была полновластной царицей. Приемная, раз в пять больше, чем у декана, была заполнена разношерстным людом. К ректору института с мелкими вопросами не ходили. Здесь были и студенты, и студентки, но в основном их родители, пытающиеся исправить то, что поломали их дети. И все молчали, словно напуганные этой всеобъемлющей тишиной, необычайной властью, величием, незыблемостью и предстоящим разговором. Мишка увязался вслед за Любой, избавиться от него не было никакой возможности. Ну и плевать, ведь в конце-то концов он не в лучшем положении. «Нам еще повезло, мать», — шептал он на ухо, обдавая неровным дыханием. «Сегодня день приемный, это только раз в неделю бывает». Люба не отвечала. Она чувствовала, что ничего не поправишь поздно, но все же ждала, надеясь на чудо. Здесь на него надеялось большинство из присутствующих. В ожидании прошло более полутора часов. Даже Мишка сник, сидел в своем кресле, тупо уставившись на раскидистую пальму в катке. Выражение лица его было неземное, отрешенное. В кабинет ректора входили, потом выходили, на выходящих смотрели с любопытством. Те, в свою очередь, или шли гордо подняв голову, не замечая взглядов, либо пытались проскользнуть незамеченными, что было гораздо сложнее. Ожидание ни к чему не привело, и чудо не случилось. Ректор слово в слово повторил сказанное деканом и попросил его не задерживать. Вопрос был решен окончательно и, во что верилось с трудом, бесповоротно. «Иди, Сережа, а то еще попадет от нашей бабы-яги», — проговорила Люба. «А обо мне не беспокойся, со мной все будет нормально». «Да не могу я уйти просто так!» – взорвался Сергей, но не закричал, нет, лишь шепот его стал свистящим, рвущимся. «Я ведь столько времени ждал этой встречи!» «Этой?» – в Любиных глазах появилась легкая усмешка. «Именно этой?» Сергей не знал, как ответить, смешался. «Не в словах дело, Люба, пойми, ну зачем нам сейчас? Баба-яга!» Появилась за спиной неожиданно. Она положила Сергею на плечо руку, и тот почувствовал, как тяжела ее ладонь. «Пора». Сергей встал, не сводя глаз с лежащей. Сейчас ему как никогда не хотелось отступать, но он пересилил себя, сказал, уже отворачиваясь: «Выздоравливай, Люб, поскорей. Ладно». Слова прозвучали неестественно сухо. Ребров и сам поразился их неискренности, но вернуть вспять время не мог, да и, наверное, незачем это было делать. Он махнул рукой, было трудно понять, то ли это был жест прощания, то ли он просто попытался подсознательно отмахнуться от этого странного, не принимающего и не понимающего его мира, и быстро пошел к двери, сестра за ним. Когда они вышли, и за их спинами захлопнулась дверь, разделявшая людей на больных и здоровых, сестра бросила в затылок Реброву: «Вот всегда из-за таких вот длинных глазастых все беды». «Чего?» — резко обернулся Сергей. Лицо его было перекошено гримасой злости. Когда ректор сказал «прощайте», у Любы ноги подогнулись в коленях, она чуть не упала. Но не это было страшным. Случилось более ужасное. Она вдруг совершенно утратила способность защищать себя, бороться за место под солнцем. Что-то внутри лопнуло, и тело расслабилось. Исчезли желания и стремления. «Ну и черт с вами со всеми! Подумаешь, небожители!» — произнесла она вяло. «Что? Что вы себе позволяете?» Ректор приподнялся над столом, но Люба уже хлопнула дверью. Мишка банным листом прилип и не отставал. «Ну, как бугор?» — конючил он. «Да не молчи же ты, Любашенька! Поделись! Я же сейчас лопну от любопытства! Ну!» Мишка, как и обычно, скоморошничал, выдуривался. Но Любе было все безразлично. «Отвали!» «Все понял, мать. Прими мои глубочайшие соболезнования. Нет, честно, я тебя понимаю». Они вышли в коридор, направляясь к выходу из института. Мимо прошел декан. Походка у него была старческая, пошатывающаяся. Он даже не взглянул из-под своих старомодных очков в сторону знакомой ему парочки. «Не отчаивайся, мать!» – заулыбался Мишка, тыча большим пальцем в спину декана. «Нас с тобой всего лишь из конторы этой паршивенькой списывают, а его скоро с белого света спишут, на радость учащейся молодежи. Так что не мы с тобой самые разнесчастные. Есть и бедолаги погремычнее. Так-то?» «Дурак!» – процедила Люба. «Какой есть, не обессудь!»